Сегодняшний человек включает приемник, транзистор, вертит колесико и чего только не слышит. Писк, жужжание, лихорадочные, торжественные, бесстрастные голоса, перебивающие друг друга, голоса изо всех стран, на всех языках, обо всем. Как в этих шумах, в этой мировой разноголосице не потерять, поймать, понять суть? Достоевский так примерно и слушал, слышал мир, слышал до всех этих изобретений и все равно догадался о сути. Из истории романа. В каждом номере газет. С апреля 1867-го Достоевский за границей поехал на 3 месяца, пробыл больше 4 лет. Вернуться раньше не мог, боялся кредиторов. Тоска по России невыносимая, точно рыба без воды. Переписка ее не утоляет, наоборот, лишь обостряет. И когда он пишет Майкову, страстно одобряя его русские былины, наивно, как можно наивнее, только чтоб одна любовь к России била горячим ключом. Том 29, страница 39. Он здесь, конечно, сильнее всего выражает свои чувства. Все письма его пронизаны, пропитаны, кровоточат этой тоской по России. Газеты. Вот буквально единственный свет в окошке. Читает их до последней строчки. Одни выписывал, другие брал в читальне. Он и всегда-то читал их много и страстно. Но сейчас как никогда. Опаздывают, сам бежит на почту. Задержка на день — просто пытка. «Кстати, получаете ли вы какие-нибудь газеты? Читайте, ради бога», — пишет он своей юной племяннице. «Нынче нельзя иначе, не для моды, а для того, что видимая связь всех дел, общих и частных, становится все сильнее и явственнее». Том 28, страница 223. «Здесь он мономан. У меня свой собственный взгляд на действительность в искусстве. И то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений, казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом номере газет вы прочтете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны. Да, они ведь и не занимаются ими, а между тем они действительность, потому что они факты. Кто же будет их отмечать, их разъяснять и записывать? Они поминутны и ежедневны, они исключительны. Мы всю действительность пропустим этак мимо носу. Кто же будет замечать факты и углубляться в них? Том 29, страница 19. Факты проходят мимо, не замечают. Нет граждан, и никто не хочет понатужиться и заставить себя думать и замечать. Том 16, страница 329. Действительно, проследите иной, даже вовсе не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни. И если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос. На чей глаз и кто в силах? Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Том 23, страница 144. Газеты для Достоевского и были битком набиты фактами шекспировскими, гомеровскими, библейскими, фактами пушкинскими. В этом одна из особенностей его художественного видения — слышание, внимание, восприятие. И это ясно осознанный принцип его художественного мировоззрения. Без газет он словно слепнул и глох. Без газет немел, как художник. Он должен был постоянно слышать голоса живой жизни, чтобы сказать свое слово людям. А живым образом такого слова был для него пушкинский пророк. Эти стихи всегда горели в его душе, всегда спасали, воскрешали его в дни отчаяния, всегда давали ему силы для подвижнического труда его. «И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанья». Вот все это он, как никто другой умел, научился и страстно любил вычитывать, выглядывать, выслушивать в подробностях текущей действительности, в ежедневных газетах, в обычных разговорах, в какой-нибудь случайной встрече и небо содрогание, и горние полеты, и подводные ходы, и все это везде, всегда, в России, в Петербурге, на каторге, в Европе. Одиночество. Долгое одиночество за границей на исходе был третий год невероятно обострило и без того острейший слух его. И вот перед Достоевским такой факт действительной жизни. 21 ноября 1869 в гроте парка Московской Петровской земледельческой академии Нечаев убивает Иванова. Иванов — студент Московской Петровской земледельческой академии. Он раскусил авантюризм, аморальность Нечаева, который, боясь разоблачения, сознательно оклеветал Иванова, объявив его предателем, шпионом и так далее. Смотри об этом, том 12, страницы 192-218, а также в книге «Володин, Корякин, Племак», Чернышевский или Нечаев. Москва, 1977. Газеты гудят. Хроника! Хроника! Этот факт явился как бы кристаллом для перенасыщенного впечатлениями сознания Достоевского, который еще в октябре 1867 писал по поводу Конгресса анархистов. Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противоречие себе — это вообразить нельзя. И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников. Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделать маленькие. Все капиталы прочь, чтоб все было общее, по приказу и прочее. Все это без малейшего доказательства. Все это заучено еще 20 лет назад наизусть. Да так и осталось. И главное — огонь и меч. И после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир. Том 28, страница 224-225. Факт этот и надо было проследить. И проследить художественно. В нем и надо было найти глубину, какой нет у Шекспира. Услышать небо содрогание. Достоевский проследил. Нашел. Услышал. Замысел бесов. Конец 1869-го. Начало работы — январь 1870-го. Первые главы посылаются в «Русский вестник» в октябре. Бывало раньше и будет потом. Достоевский долго и мучительно бьется над тоном и ладом произведения. От «я» или от автора. Чье «я»? Несколько месяцев ищет решение в преступлении наказания. Начинает с «я», с «исповеди». Заканчивает от автора и сжигает написанное прежде. Больше полугода ищет в подростке, я насчитал в черновиках около 50 повторений этих вопросов. Но сейчас совершенно иное. Тон хроники, лад рассказа взяты сразу. Взяты удивительно свободно и натурально, как нечто само собой разумеющееся, и никаких следов колебаний, судя по черновикам, на этот счет нет. Сразу от «я» и сразу от «я» хроникера. 18 февраля 1870-го. Все рассказом, самым простым и сжатым. Из губернской хроники. Систему же я принял. Хроники. Том 11. Страница 92. 26 февраля. Рассказом отлично выйдет, без малейшей шероховатости. Главное — хроника. Том 11, страница 128. Этот тон был взят фактически еще в январе. С первого же слова. Все подсказывало, все стимулировало, все подтверждало точность выбора. Работа в самом разгаре. Как вспыхивает. Июль 1870-го. Франко-прусская война. Потрясшая Европу. Война и в газетах. Только начинается публикация романа январь 1871-го, как в марте-мае Парижская коммуна, потрясшая мир. Газеты неистовствуют. Печатание «Бесов» идет полным ходом, когда Достоевский возвращается, наконец, в Россию 8 июля 1871-го, а в Петербурге только что, 1 июля, начался первый в истории России открытый политический процесс, как раз над Нечаевцами, и всем газетам разрешено его освещать. Что тогда творилось? Никогда еще грамотная, образованная Россия не читала газеты с таким кровным интересом. В каждой распивочной, вокруг каждого грамотея толпа. А слухи, слухи, толки, споры во всех слоях, а особенно среди молодежи и студентов. Гул газет, голоса газет. И Достоевский словно настраивается на эти голоса, на эти волны, частоты, словно подключается к ним, включается в них, слушает, слушает их, чтобы сказать на этом новом горячем языке свое слово, сказать его в первую очередь молодому тогдашнему читателю. Спешу оговориться. Ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знала и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если бы знал, то не стал бы копировать. Я беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью, а мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева. Но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Том 29, страница 141. Все это относится и к самой хроникальной форме романа, к хроникеру. Хроникер не профессиональный репортер, но очень близок к нему и в этом смысле оказывается фигурой типичнейшей, а чем дальше, тем больше. Сколько их сейчас, хроникеров? Армия. Миллионы. И как много от них... И от них зависит во всей жизни и смерти нашей. Недаром же не только литература, но и театр, кино все пристальнее вглядываются в эту фигуру, большей частью не подозревая, что продолжают дело Достоевского. Опять и опять сама жизнь заставляет открывать заново открытое им. В «Господине» Гове и есть как раз черты той необходимой и неизбежной личной отстраненности, механичности даже, которая является способом и самозащитой профессиональной хроникерской работы. Но в хроникере есть и другая ипостась типичности, может быть, еще более важная, связанная уже не с его, так сказать, профессиональным уклоном, а с личностью. Из истории романа. Сниткин. Прототип. Дело в том, что даже сама неопределенность хроникера была исторически точной и вполне типичной. И типичность эта с каждым новым поколением заново и воспроизводится. Сколько таких хроникеров, сколько таких молодых людей, русских мальчиков было в ту пору в России? Они метались в противоречиях, ко всему прислушивались, приглядывались, спорили, острили, вели записки, дневники. Они еще ни к чему не прилепились, но уже начинали понимать, что прилепиться придется. Точь-в-точь, как хроникер. Достоевский прекрасно знал их и раньше, знал и по себе, юному. Ими он больше всего интересовался, молодыми месяцами, по выражению Гончарова, который, напротив, принципиально отказывался их штудировать, дескать, еще рано. Достоевский же страшно боялся проглядеть какую-нибудь фазу роста этих месяцев. И боязнь эта была особенно сильной именно в то время, в его далеком и долгом зарубежном одиночестве. Он пишет Майкову в августе 1869-го. «Мысли кое-какие есть, но надо России». Том 29, страница 51. Пишет ему же в апреле 1870-го, что боится отстать от России. И добавляет: «Действительно, я отстану не от века, не от знания, что у нас делается. Я, наверное, лучше вашего это знаю, ибо ежедневно прочитываю 3 русские газеты до последней строчки и получаю 2 журнала. Но от живой струи жизни отстану. Не от идеи, а от плоти ее. А это, ух, как влияет на работу художественную. Все это правда, но как мне быть?» Том 29, страница 115. И можно представить себе, что означал для него каждый живой человек, каждый живой голос из России. А если это русский студент, да к тому же человек близкий, родной, из него можно выпытать все-все, даже такое, о чем он и сам не подозревает. Достоевский ведь был и гениальным вопрошателем, и слушателем, мастером задавать вопросы и получать ответы. В октябре 1869-го в Дрезден приезжает брат его жены Анны Григорьевны, 20-летний Сниткин, слушатель Московской Петровской земледельческой академии. Такой человек в такое время, в таком далеке, настоящий подарок судьбы. Анна Григорьевна вспоминает: «На возникновение новой темы повлиял приезд моего брата. Дело в том, что Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты, пришел к заключению, что в Петровской земледельческой академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения. Опасаясь, что мой брат по молодости и бесхарактерности может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать, приехавшую к Достоевским весной 1868-го, вызвать сына пожить у нас в Дрездене. Федор Михайлович, всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами и вообще бытом и настроениями студенческого мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут и возникла у Федора Михайловича мысль, явное преувеличение, Юрий Корякин, в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова под фамилием Шатова, впоследствии убитого Нечаевым. О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой муж, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал искреннюю привязанность. Достоевское воспоминание, страницы 190 и 191. Здесь есть серьезные неточности, я их сейчас опускаю. Но эти неточности слишком долго застилали нам глаза на главное, несомненное, а именно на сам факт приезда Сниткина, на сам факт его рассказа. Этот факт, имевший для Достоевского значение чрезвычайное, вдруг исчез. Но с какой жадностью, с каким вдохновенным вниманием должен был он слушать юношу, только что приехавшего оттуда? С какой страстью должен был угадывать в его интонациях отзвуки гула молодой России? В чем их смысл? Что значит этот гул? Что он сулит? И действительно, как поразятся все они там, в Дрездене, когда узнают через месяц, что Иванов, о котором только что так живо и страстно говорили, убит. Выходит, предчувствия не обманули? Выходит, приезд Сниткина и в самом деле оказался, может быть, спасением для него? Кто знает, как обернулась бы его судьба, останься он в Москве, в своей академии. Есть еще одно ценнейшее свидетельство самого Достоевского. Он писал 10 апреля 1871 из Дрездена. «С Иваном Григорьевичем мы прожили здесь весь прошлый год. Я видел его каждый день». Весь прошлый год Достоевский писал бесов, писал и каждый день встречался с Сниткиным. И дальше. Как он не молод, но в нем уже и теперь ясно виден будущий, честный, твердый, дельный человек. Он, конечно, слишком наивного, увлекающегося благородства, но на вещи он уже и теперь смотрит ясно и рассудительно, и без рассудства не сделает. Том 29, страница 193. Тут чистота сердца и невинность первоначальные. О нем же. Том 29, страница 192. Не следует ли из этого всего, что Иван Григорьевич и явился живым прототипом хроникера? Во всяком случае, одним из прототипов. Ведь реально-то он и был хроникером, буквальным, для Достоевского. И не во время ли его ежедневных рассказов в Дрездене, в течение года, даже больше, не с его ли живого голоса и был взят, угадан, пойман тон будущего рассказа господина Гова? Не этот ли голос и был записан на валик памяти Достоевского, а потом воспроизведен и, конечно, преобразован? Не этим ли еще обстоятельством и объясняется то, что художник сразу же, легко и свободно находит лад и тон романа без малейшей шероховатости? Наконец, не очевидно ли сходство характеров Сниткина и хроникера? Все сходится здесь на редкость. «Бывают странные сближения», — сказал Пушкин. И тут как раз все сплелось. Все совпало как-то странно и чудно, но до неправдоподобности. «Мой пораженный ум», — сказал Достоевский именно, — «об убийстве Иванова Нечаевым». А еще нельзя не поразиться и такому совпадению. Достоевский сам был Нечаевым. По девичьей фамилии своей матери Марии Федоровны Нечаевой. Представьте, читатель, что человек с вашей фамилией совершает то, что ныне называют преступлением века. Даже самая безэмоциональная, чисто рассудочная натура будет чем-то встревожена, задета, не правда ли? Но вернемся к нашему хроникеру. Во всяком случае, он типичен в обеих своих ипостасях, и как почти газетный репортер, и еще больше как ищущий русский мальчик. Сравни. Хроникер. Несколько напоминает профессионального газетчика, фельетониста. Гов — беспокойный хроникер периода брожения и химического разложения общества. Человек толпы, запутавшийся и сбившийся с толку современник и очевидец непонятных и зловещих событий. И в то же время бег хроникера не просто обычная суетная погоня за сенсационными фактами, всецело объясняемая аппетитом к скандальному, это движение к истине, жажда доискаться первопричин и смысла свершившихся беспорядков и трагедий. Туниманов, указанное сочинение, страница 160.